Глава 33. Ночная охота. Это случилось за 2 километра до пункта назначения. Во время очередного выталкивания машины мне вдруг показалось, что я слышу невдалеке собачий лай. Тоненький голосок несколько раз тявкнул и затих, и я на 100% была уверена, что это голос Мэджика. За время прогулок с Лёхой я настолько хорошо запомнила пёсика, что не спутала бы ни с каким другим. Но боевые товарищи не поверили, тем более, что кроме меня никто ничего не слышал. Наконец мы добрались до места и выехали из леса на открытое пространство. Посреди огромного белого поля стоял небольшой коттедж с освещенными окнами. Рядом было припарковано несколько машин. Одинокий дом посреди белой пустыни. Припомнилось еще одно предсказание Клементины. «Ой, ну точно все сбывается. И кладбище тоже было». «Значит, мы подобрались совсем близко к разгадке». Мы выключили фары и остановились. Широкие еловые лапы скрывали машину. Но появляться на открытом месте было небезопасно, из коттеджа нас могли заметить. На небольшом совещании было решено выжидать и вести слежку. Освещенный лунным светом коттедж был как на ладони. «Эх, нам бы сейчас бинокль», — вздохнул Сеня. «Бинокль? Пожалуйста!» — воскликнула я и жестом фокусника извлекла его из недр рюкзака. «Еще желание есть? Я сегодня феей подрабатываю». «Ну ты даешь!» — расцвел Сеня. «Отличная подготовка!» — одобрительно кивнул Леха и хихикнул. «Да и вещица знакомая!» Он взял бинокль, приложил к глазам, потом передал Сене. Танюсик и Алина начали засыпать. И тут я снова услышала собачий лай. «Ну что? Видите, я была права!» — торжествующе воскликнула я. «Саш, погоди, а! Тут такое творится!» — отмахнулись парни, возбужденно переговариваясь. Я поняла, что меня никто не слушает, и обиженно надулась. «Что за народ? Зачем мы сюда приехали, интересно? Спасать собаку или наблюдать за обитателями охотничьего домика?» Решение созрело мгновенно. Не говоря больше ни слова, я тихо открыла дверь и, осторожно переступив через спящего урагана, выскользнула из машины. «Только недолго! И не шуми!» — донеслись мне вслед напутственные крики. Лес встретил меня темнотой и шумом колышущихся ветвей. Снег с шуршанием сполз с елки, обдав лавиной с головы до ног. Я тихонько ахнула, отряхнулась и двинулась вглубь ельника. Вскоре вокруг сомкнулась кромешная темнота. Свет луны не пробивался сквозь густые еловые кроны, лишь тропинка едва заметно белела под ногами. «Хруп, хруп!» — скрипел снег, и это был единственный звук чего-то живого. Я все дальше и дальше уходила от машины, периодически окликая Мэджа, и уже совсем перестала надеяться, когда вдруг снова услышала лай. Он был полон отчаяния и несся из глубины леса. Захотелось ответить и побежать, но я сдержалась, сошла с тропинки и двинулась на зов, медленно, почти на ощупь, раздвигая руками ветки и оберегая лицо. Мэтч мог быть не один, следовало проявлять осторожность. Лес казался непроходимым, несколько раз я падала, спотыкаясь о корни и коряги, и ужасно боялась заблудиться, потому что лай больше не повторялся. Неожиданно чаще расступилась, и я очутилась на открытом месте. Журчание, блеснувшее впереди темная водная гладь, путь преграждала речка. Я в растерянности остановилась и вздрогнула. На противоположном берегу шевельнулась огромная рогатая тень. «Кто это? Что за чудище там бродит?» Я готова была в ужасе броситься назад, но луна выглянула из-за тучи, и я увидела. Лось. Огромный, сахатый, стоял среди деревьев, и смотрел на меня. Я замерла, не желая спугнуть великолепное животное, и несколько секунд мы настороженно рассматривали друг друга. Видимо, лось проникся ко мне доверием или решил, что я не представляю опасности, потому что успокоенно всхрапнул и зашевелился. И тут же я услышала звяканье, тихое, короткое, неестественное для спокойного леса. Я осторожно повернула голову, в кустах совсем рядом блеснул ствол ружья. Дуло было направлено прямо на лося. Не раздумывая, я что есть силы заорала, затопала, замахала руками. «А, беги, лось, беги! Вали скорее отсюда!» Раздался выстрел, но вспугнутое животное уже отпрыгнуло в кусты и теперь огромными прыжками удалялось, с треском продираясь сквозь чащу. От сердца отлегло, я глубоко вздохнула и услышала за спиной хорошо знакомый голос. «Ну вот мы и встретились на узенькой дорожке».